И действительно, Яковлев взял планер Як-3 и засунул ему в нос Ума, а Микоян построил новую машину с двумя БМВ-3 и носовым шасси. Этот хоть немного походил на реактивный самолет. У обоих прямое крыло, скорость одного 748 км в час, второго 910 км в час. Микоян применил двояковый пуклый симметричный профиль с тупой передней кромкой. Гонка у них была такая, что Микоян опередил Яковлева всего на 3 часа. Разумеется, это были не истребители, они не могли пикировать. Более легкий Як имел большую маневренность, а тяжелый МиГ был неповоротлив, как утюг. Эффективности рулей ему сильно не хватало, но Як разрушал ВПП и собственный хвост при каждом взлете. Зашивка низа машины жаропрочной сталью мало что давала, от резинового хвостового колеса пришлось отказаться, заменив его стальным. Ну, и результаты продувки говорили о том, что срыв обшивки неминуем. Тем не менее, обе машины уже приняты на вооружение. Все подписи стояли, два завода разворачивали серийное производство гадких утят с формулировкой «для переучивания ИЛ с ВВС на реактивную технику». Сухой не стал дорабатывать первый проект Су-9, который получался хуже Ме-262, дальше постройки опытного образца он не пошел. Делать нечего, пошел к Сталину, доложился обо всем. Разбор полетов длился полтора месяца. Я понял, чего боялся Сухой, что его будут таскать по совещаниям, выяснять, кто прав, кто виноват. У Яковлева с документацией, а он, опытнейший бюрократ, все-таки замнаркома уже много лет, все оказалось почти в порядке, всего два нарушения: документы не хранились в ЦГИ, а лежали у него в сейфе в наркомате, и второе. Продувки серийных машин бюро Яковлева осуществляло без стороннего контроля, всегда вечером, после того, как все работники ЦГИ разъезжались по домам. Соответствующий допуск в лаборатории ЦГИ все имели. В сейфе Яковлева по документам все крылья разрушились на скорости 750 км в час. Задание выполнено. В наставлении по эксплуатации записана величина максимальной допустимой скорости пикирования 700 км в час. То, что крыло разрушится на скоростях между 700-750 км в час, Яковлев явно знал. Но виноват будет летчик, а не конструктор. С чисто юридической точки зрения все сделано абсолютно чисто. На все решения есть соответствующий документ с соответствующей подписью. Но дерьмом воняет. А крайне неудачный Як-15, в котором явно прослеживалось стремление просто не отстать от Микояна, подвели окончательную черту под деятельностью Яковлева в наркомате. Нам кажется, что у конструктора Яковлева просто не хватает времени, чтобы делать хорошие самолеты. Мы подумаем, где лучше использовать его таланты, резюмировал Сталин. Через день стало известно, что Яковлев снят с поста замнаркома авиационной промышленности. Неудачей закончился и проект Мессершмитта Ме-262 ХГ-3. Возросшая стреловидность в 42 градуса заставила сдвинуть назад двигатели, которые стали глохнуть из-за помпажа при любых маневрах. Плюс огромное давление оказывали успехи англичан и американцев, которым удалось к концу 44 года создать вполне работоспособный компрессорный реактивный двигатель. Попытки Швецова скопировать Ума в Перми успешно провалились. Технологический разрыв между Пермью и Баварией оказался слишком велик. Реактивный двигатель требовал высочайшей точности изготовления, а таких специалистов в Перми просто не оказалось. Пермские моторы взрывались на стендах, все настойчивее звучали голоса помириться с англичанами и взять у них патент на работающий компрессорный движок. Несмотря на то, что и БМВ, и Ума находились у нас в руках, продолжали и выпускать, и исследовать свои двигатели. Инерция мышления оказалась очень значительной, плюс наши коронные «хочу все и сразу», желательно, как у Иванушки-дурачка, по щучьему велению, по моему хотению. Прямой противоположностью оказался Архип Люлька, который сделал кольцевую камеру и теперь вплотную занимался продувкой двигателя в ЦГИ, изучая поведение потока на кромках воздухозаборника, комбинируя различные методы регулировки входного отверстия. Вместе с ним работали Глушко и Климов. Неприятный разговор у меня состоялся со Сталиным, который был недоволен возникшей задержкой с проектированием новых самолетов. Опять-таки из-за того, что уже привык к тому положению, что достаточно дать команду, и исполнительный аппарат авиапрома тут же выдаст новую модификацию. Мы не понимаем, товарищ Титов, почему с вашим появлением стали так задерживаться работы по созданию новой техники. И атомщики жалуются, что вы создали абсолютно невыносимые условия для работы, требуя создания различных манипуляторов, фильтров, прохождения ежедневного контроля ДОС облучения. Отстранили от работы на полгода 3 человек. Товарищ Сталин, они получили полугодовую дозу облучения за 4 дня, нарушили безопасность проведения работ. Сейчас они находятся на лечении, им не запретили заниматься работой, им запретили заниматься делящимися материалами. Если за этим не следить и тщательно не контролировать физиков, то мы быстренько без них останемся. Эти заболевания неизлечимы, нельзя допускать случаев избыточного облучения, и требуется соблюдать санитарные нормы, так что сами виноваты. Что касается самолетов, то, товарищ Сталин, полным ходом идут исследования переходной зоны дозвук-сверхзвук. Кроме того, наши авиапредприятия вряд ли можно назвать передовыми в технологическом отношении, в особенности в таких критически важных областях, как производство металлических центропланов, многомоторных бомбардировщиков, оптического и электронного оборудования, газотурбинных и ракетных двигателей. Для нас характерен упор на массовость и простоту производства, оправданный в условиях войны, но не мира, плюс невысокая средняя продолжительность жизни боевых самолетов и преобладание малоквалифицированной рабочей силы. Поэтому подавляющее большинство выпускаемых машин – это одноразовые самолеты. Вон, Швецов взялся выпускать УМА, пока, кроме взрывов на стенде, ничего не получил. Там зазоры не выдержал, там балансировку выполнить не смог. А кто-то особо умный дал приказ начать демонтаж заводов в Германии. Зачем? Это наша территория. И надо загрузить эти предприятия, внимательнейшим образом изучить производственные процессы на них, систему контроля качества, технологии, и внедрять на наших заводах, там делать оборудование, а поставлять сюда, а не тащить за 3-9 земель подержанные станки, для того, чтобы на них фабзайчонка поставить. Сталин остановился, до этого он ходил по комнате и внимательно следил за мной. Ты понимаешь, что ты говоришь, а если нападут американцы и англичане, а если мы не успеем все это вывести, в ближайшее время на нас никто не нападет, товарищ Сталин. Пока они не разберутся, как нам удалось преодолеть их ПВО, они носа с острова не покажут. А 8-я армия регулярно вылетает домой, в Америку, оттуда их перебрасывают на Гуам и Гавайи. Они усиливают свои войска на Тихом океане, им не до нас, но они ждут наших ошибок в Европе, для того, чтобы раздуть недовольство в оккупированных странах. Поэтому необходимо не пускать на самотек эти процессы, а активно участвовать в экономических процессах, не грабить, а развивать сотрудничество, как это сделали с тем же Мессершмиттом. Какой смысл был принимать на вооружение Як-15 и МиГ-9, пока нам достаточно и Мессершмитта? Зачем выбрасывать деньги на закупку совершенно ненужных нам самолетов? Мне показалось, что недовольство мной Сталина будет углубляться, и в скором времени меня с направления снимут. Тем более, что революционных прорывов не наблюдалось. Шла плановая, я бы даже сказал, рутинная работа по накоплению новых данных, совершенствованию систем контроля. Очень большое внимание уделялось приборам, стандартам. В феврале закончились испытания ТР-2. Двигатель отработал 450 часов без прогара сопла и камеры сгорания. Я прибыл на ближнюю дачу и доложил Сталину об этом. А почему раньше не докладывали, что сделали новый двигатель? Не были закончены испытания, но массогабариты точки крепления были переданы в бюро Сухого 2 месяца назад. Я спрашиваю не об этом, я спрашиваю, почему я об этом узнаю только сейчас. Потому, товарищ Сталин, что полной уверенности в том, что машину удастся сделать в Рыбинске, не было. Плюс, не были закончены продувки работающего двигателя в ЦГИ. Могло получиться, как у Мессершмитта. Планер есть, а двигателей нет. Что-нибудь товарищ Люлька позаимствовал у немцев? Да, конечно. Большая часть топливной аппаратуры сделана в Германии. Металл, из которого изготовлена камера сгорания и сопло, тоже произведен и прокатан в Германии. Мы наладили постоянные поставки с заводов Сауэркрупп и расположили там серийный выпуск этих комплектующих. Вторая линия по их производству налаживается в Электростали на заказанном немецком оборудовании. Время готовности линии по производству примерно март следующего года, если будет принято решение о серийном выпуске ТР-2. Насколько мне известно, авиационные двигатели живут 120-150 летных часов. Почему у нового двигателя были проведены такие испытания? Товарищ Сталин, у этих двигателей нет трущихся частей, кроме подшипников. Поэтому для этих машин все зависит от прогара камеры и сопла. Если сделать двухвальный двигатель, то 10 тысяч летных часов он будет работать. 10 тысяч – это реально, вполне реально, товарищ Сталин. Что для этого требуется? Точность исполнения турбозубчатого механизма, хорошие смазки, исследование поведения потока воздуха в двигателе и хорошие жаропрочные стали. Все это можно взять в Германии. То есть, товарищ Титов, вы настаиваете на интеграции Германии в нашу страну, так? Да, товарищ Сталин, я считаю Германию и ее промышленность эдаким локомотивом, который разгонит нашу промышленность до мирового уровня. В данный момент Гудков, который постоянно живет и работает в Германии, по моему заданию готовит предложение по единой политике стандартизации в области авиационной и ракетной техники. Так, чтобы наши заводы могли без проблем использовать как наши, так и немецкие детали. Каждый прибор или устройство проверяется по нескольким параметрам и определяется, какой прибор работает лучше, надежнее, имеет лучшие характеристики. После этого принимается решение о стандартизации его в промышленности. Работы, правда, только начались, но есть большие положительные сдвиги. Кроме того, я привлек немецких товарищей к работе в Молотовске. В Крыму подобрано место для строительства тренажера. Почему именно там? Самое большое количество солнечных дней в году. По погоде простаивать не будем. Кому считаешь возможным поручить разработку палубного самолета? Микояну и Сухому, истребитель, а торпедоносец, Бартини. Ну что ж, товарищ Титов, основательно вы взялись за дело, как всегда. Посмотрим, что получится, хотя я уже начинаю привыкать к вашей обстоятельности, что ли. Поспешайте не спеша, хорошие качества. Тем не менее постарайтесь держать меня в курсе событий, а не ставить перед фактом, что у нас уже есть лучший в мире реактивный двигатель. Я привык держать руку на пульсе. Пригласите ко мне участников и разработчиков. Их надо поощрить. Готовьте списки для награждения. Вы исключительно мало внимания уделяете политической стороне вопроса, товарищ Титов. Достижение СССР – это всенародное дело. Есть пригласить, товарищ Сталин. Просто, зная эту вашу привычку, я не хотел торопить людей, которые делали основное дело. Все должно было быть выполнено качественно. Авиация ошибок не прощает. Климов и Глушко заканчивают работы по еще двум двигателям. Тому самому двухвальному и прямоточному. Но им еще требуется время, особенно Глушко, но к концу года должны сделать. Пока все идет по плану, товарищ Сталин, что с воздушно-десантными войсками? Через два дня прилетает Рузвельт. Он хочет, чтобы мы помогли ему в войне с Японией. Василевский считает, что в этом случае нам будут необходимы несколько крупных десантов. Он с вами встречался? Да, вчера. Я доложил ему о готовности четырех корпусов, но, несмотря на то, что мы задействовали трофейную технику, количество транспортных самолетов хватает только для десантирования одной дивизии за одну волну. Больше резервов нет, выгребли все. И еще, товарищ Верховный, под это дело необходимо запросить у американцев патенты оборудования для производства нейлона. Они начали его выпускать в позапрошлом году, и он не нашел пока военного применения. Он не в секрет лист, пока. Нам он нужен для производства парашютов, в том числе тормозных парашютов для самолетов. Сталин достал блокнот и записал что-то. Интересный вы человек, Павел Петрович Титов. Может быть, прав был товарищ Михлис, назвав вас пришельцем? Даже так, улыбнулся я. Вам лично это мешает? Нет, не мешает, но иногда сильно раздражает то обстоятельство, что вы всегда знаете ответ или что надо делать. Не всегда, товарищ Сталин. Очень часто сомневаюсь и перестраховываюсь. Вы и сами это заметили. Приходится постоянно учитывать наши малые производственные и технологические возможности, а последнее время и инерцию мышления. Как жена, дети? Неожиданно сменил тему Сталин. Вы почему-то держите их в стороне. Даже на Новый год в Кремль они не пришли. Жена беременна, вот-вот рожать будет. Поэтому и не захотела идти в Кремль. Пришлось одному быть. Ах, вот оно что. И кого ожидаете? Я хочу второго мальчишку, а она, девочку. А кто родится, тот и родится. А что Туполев? Закончили разборку одного в 29, второй восстановили, через две недели закончит обучение экипажа. Начнут осваивать. Пробежки он уже делает. Тяжело без какой-либо документации, поэтому так медленно. Права на ошибку у нас нет. Других машин у нас нет. Успех будет, думаю, да, товарищ Сталин. Работают они очень серьезно. Есть надежда, что справится. Ну, хорошо, товарищ Титов. Ужинать будете? Мне домой позвонить нужно, узнать, все ли в порядке. Да-да, конечно. Поужинать не пришлось, у Людмилы начинались роды. Отвез ее в роддом, и стал наш народ на одного человечка больше. Крупный, очень спокойный мальчишка. Мне показалось, что Людмилка была довольна тем, что родился мальчик. О чем говорили Сталин и Рузвельт, я не знаю, но сразу после отлета Рузвельта начались переговоры с японцами. Из Куйбышева приехал генерал Татикова, затем прилетел премьер-министр Куньяки Кайса. Сталин разговаривал с обоими жестко, но уважительно. Он выступал от имени бывших союзников и предложил безоговорочную капитуляцию в обмен на непреследование военных за военные преступления и почетную сдачу. В противном случае Советский Союз присоединится к военным действиям против последней страны антикоминтерновской оси. Японским генералам показали новые вооружения советской армии и объявили примерный состав сил. Он превосходил японский в среднем в 12 раз. Основное наше требование – денонсация Портсмутского договора, возврат Южного Сахалина, островов Курильской гряды, Маньчжурии, Формозы, как бывшей немецкой колонии, и Кореи. После потопления крупнейших линкоров Япония была безоружной на море, а сухопутные силы у нее никогда не были очень сильными. Поймите, господин Кайса, американцами захвачены Марианские острова, идет строительство аэродромов на них. Япония стала досягаема для тяжелых бомбардировщиков США, их у них больше 2000. По бомбардировкам Германии можно точно сказать о картине, которую вы скоро увидите. Сталин показал руины Гамбурга и Копенгагена. Но, господин Сталин, вы же смогли разгромить 8-ю воздушную армию США. Почему вы считаете, что японские летчики не способны защитить свою страну? На этот вопрос лучше всего ответит маршал Титов, который непосредственно руководил уничтожением 8-й. Пожалуйста, маршал, объясните господину премьеру, почему вы считаете, что удержать оборону островов им не удастся? В первую очередь, господин премьер, ваши самолеты имеют меньший радиус действия, и вы не можете достать аэродромы на Гуаме и других островах. Действуя исключительно от обороны, вы обречены. Наш успех обеспечило то обстоятельство, что мы сумели преодолеть ПВО противника и уничтожить больше половины авиации на аэродромах. Все, что находилось в пределах досягаемости наших самолетов. Во-вторых, господин премьер, совершенно очевидно, что сама ваша противовоздушная оборона значительно уступает по составу, технической оснащенности и немецкой, и английской, и американской. У вас отсутствуют локаторы, радиовзрыватели. Ваши коды легко читаются противником, а самолеты значительно уступают и нашим, и американским самолетам. У вас нет шансов отбить эту атаку. Следующей жертвой станет Окинава. Месяца через полтора-два она падет. А в Кадине, крупный аэродром, вас просто вбомбят в каменный век. Зачем вам это надо? Было видно, как напряженно думает генерал Кайса. Господин премьер, продолжил Сталин, мы и вы в течение всей войны соблюдали нейтралитет. В данном случае нас беспокоит судьба японского народа, на которой обрушатся бомбы. До сих пор Япония непосредственно не подвергалась массированным бомбардировкам. Сейчас над островами повиснет авиация США и наша. Судьба японского народа в ваших руках. Господин Сталин, господин маршал, я сообщу ваши слова и ваше мнение Его Величеству. Судьба японского народа в его божественных руках. Япония капитулировала перед Объединенными Нациями 23 февраля. Наши десантники быстро и практически без потерь заняли Маньчжурию, Корею и остров Формозу. Квантунская армия была разоружена и транспортами вывезена в Японию. С Японией был заключен мирный договор, в котором оговаривались территориальные уступки. В марте произошла встреча Сталина и Климента Ричарда Эттли, нового премьера Великобритании. Он возглавлял лейбористскую партию, но входил в кабинет Черчилля всю войну, будучи его заместителем и лордом-президентом Совета министров. Речь пошла о создании в Европе объединенных вооруженных сил. Англичане понимали, что после разгрома Гитлера они следующие на очереди. Тем более, что инцидент уже произошел, успешные действия нашей авиации отчетливо показали, что ссориться с нами не стоит. Эттли слил Соединенные Штаты, заявив о том, что американцы создают оружие особой мощности, но ни нас, ни их самих в этот проект не пускают, несмотря на то, что там работает много английских ученых, и что Черчилль передал в США все наработки, которые имелись у англичан. Английский народ устал от войны, что и показали выборы этого года. Наша партия уверенно победила. Несмотря на некоторые различия в наших программах, господин Сталин, Тем не менее у нас довольно много общего. Мы, так же как и вы, стоим на защите интересов трудящихся. Новое оружие, которое появится у США, может вызвать рост напряженности между вашей страной и США, а нам бы не хотелось находиться между молотом и наковальней. Для нас гораздо интереснее было бы больше не участвовать в мировых войнах. Они слишком пагубно отражаются на экономическом положении англичан. В результате этой войны мы потеряли огромное количество людей, материальных ценностей, от нас ушли две колонии, на очереди третья. Дикая выходка Черчилля лишила нас репараций. Положение в экономике просто катастрофичное, а ястребы из консервативной партии пытаются втянуть нас в новое противостояние уже с вами. Они не понимают, что мир изменился. Мы рассматривали несколько вариантов послевоенного мироустройства, но ни один из них так и не реализовался. Значит, мы ошибались и следовали не в том направлении. Видимо, пришла пора сменить ориентиры. И, главное, необходимо исключить возможность возникновения новой войны в Европе. Консерваторы настаивают на ориентацию на США, дескать, только в союзе с ними наш остров окажется в безопасности. Но события декабря прошлого года говорят, что это мифическая безопасность. Реальная безопасность лежит в создании общеевропейской системы безопасности, без участия гостей из-за океана, так как они, надеясь на свою удаленность, могут спровоцировать конфликт, результатом которого будет потеря нами своего острова. То, что не удалось Гитлеру, с легкостью сделали вы. Но, несмотря на то, что наше ПВО было уничтожено, вы, господин Сталин, не стали наносить дальнейшие удары. Только показали, что этот вариант возможен и будет успешным. Следовательно, у наших стран сохранились основы для совместного мирного сосуществования. Мы понимаем, что без развития этих отношений построить прочный мир в Европе невозможно. Поэтому я здесь. Состоялись предварительные переговоры по созданию системы коллективной безопасности в Европе. Англия всерьез опасалась ухудшения отношений с нами. Плюс для всех оставался открытым вопрос, как мы поступим с оккупированными странами. Декабрьские события затормозили все политические вопросы в Европе. Фактическое положение было таково. Швеция, Швейцария, Испания, Португалия, Великобритания и Ирландия, вышедшие из состава Великобритании и провозгласившие независимость, остались суверенными державами. У большинства государств не было собственных вооруженных сил, кроме Югославии, Болгарии, Польши, Чехословакии, Греции и Румынии. Но чехи и словаки никак не могли поделить власть между собой, а в Польше активно шли бои между армией Людовой и армией Краевой. Первая и вторая польские армии, сформированные в СССР, выходили из Германии и возвращались в Польшу. Командующим этими силами был назначен Рокоссовский. Кроме того, в Польшу была введена дивизия НКВД и несколько батальонов СМЕРШ. В Голландии, Бельгии и Дании было разрешено создание полиции и органов самоуправления. Во Франции активно создавались части жандармерии и полиции. Во всех странах работала советская военная администрация. Формально страны управлялись самостоятельно, но находились под контролем со стороны СВА. Понятно, что такое положение не могло длиться бесконечно. Поэтому Сталин принимал в Москве представителей властей различных государств и с каждой страной в отдельности договаривался о ее судьбе. Но, в силу неопределенного положения с созданием ООН, вопросы суверенитета пока не рассматривались. Части нашей армии занимали выделенные им казармы и особо не вмешивались во внутренние дела государств. Шла чистка кадров, замешанных в сотрудничестве с немцами. Особенно старались французы, чехи, поляки и голландцы, и лишь на территории Германии, Австрии, Венгрии и Италии создавались экономические структуры, позволяющие контролировать экономику этих стран. Советские акционерные общества. В Европе было объявлено, что советские войска обеспечивают общеевропейскую безопасность. На органы самоуправления возлагались специальные налоги, позволяющие снабжать и обеспечивать размещенные части и соединения. Несомненно, что начавшийся диалог с Англией приветствовали все страны. Остроносая серебристая машина, которую только что выкатили из большого ангара в Чкаловском, с чуть опущенным носом и довольно тонкими стойками готовилась к полету. Техники снимали крышки, чехлы, подключали аэродромное питание, готовя двигатели к запуску. Наш, немного совместный с Сухим, Су-3 уже выполнил около 15 полетов. Два из них выполнил я сам. Я стоял в ожидании доклада техников о готовности, чтобы самому еще раз все проверить перед вылетом. Сегодня у Сухарика сложный день. Мне предстоит загнать его на критические углы атаки и попытаться сорвать движки, затем выполнить запуск в воздухе. Старший инженер подошел и отдал рапорт о готовности. Протянул мне журнал, где уже поставил подпись. Я обошел машину и проверил снятие всех креплений, свободу хода рулей, удаление всех заглушек. Расписался в журнале. Поднялся по трапу в кабину, проверил работу рулей, педалей, тормоза, гироскопов. Застегиваю шлем. В этот момент вижу подкарт Сталина и МК Сухого. Черт, какого хрена они на старт заявились? Сталин осмотрел незнакомые очертания машины. Крыло переменного профиля, два киля, резко отброшенные назад рули глубины с противовесами. Поднялся по трапику ко мне. Здравствуйте, товарищ Титов. Вот, решил посмотреть, чем вы с Сухим занимаетесь. Здравия желаю, товарищ Сталин. Ломать мы ее сегодня будем. Вот я и посмотрю. Счастливо. К черту, товарищ Сталин. Они отошли от машины, и я начал запуск двигателей. Блин, сидели бы себе в диспетчерской. Дальше злость прошла, началась стандартная подготовка к полету. Взлетаю, машина идет хорошо, уверенно набирает высоту. Я в зоне, прошу добро на работу. Четвертый, вам добро. Вкручиваю машину вертикально, в верхней точке переваливаю ее на правое крыло. Движки держат, пикирую, перескочил за звук. Держит, вираж, держит, переворот. Есть помпаж правого, на перевороте. Выравниваюсь, запускаюсь. Нет давления в топливной системе правого. Быстро растет температура. Есть срабатывание противопожарки. Температура падает. Давления топлива в правом двигателе нет. Четвертый. На посадку. Понял, на посадку. Чуть раскачивается на глиссаде. Выпускаю шасси, машину покачивает. Опять сработала противопожарка. Вторичное срабатывание противопожарки. Видим, как машина. Иду. Скорость приходится держать чуть больше обычной. Довольно жесткое касание. Заруливаю, рядом несется пожарная машина. Опять подъехали Сталин и Сухой. Я вылез из кабины, подошел к Сталину для доклада. Он замахал рукой. Видел, слышал. Докладывайте Сухому. На перевороте имел обратную скорость. Сорвал поток правого двигателя, работавшего на малом газу, затем, видимо, из-за перегрева топлива, образовался газовый пузырь в правом насосе. Запуститься не удалось. Противопожарная система сработала штатно. Дважды. Нужно систему перепуска от работающих насосов. Понял. Отлично сработано, Павел Петрович. А что это за выстрел был, товарищ Титов? Спросил Сталин. Это я за сверхзвук выскочил на пикировании. Как из пушки выстрелила. Ну, и как вам машина? Сыровато еще. Чуть помучаем, летать будет. Маневренность отличная. Так ведь двигатель заглох. Мы ее силком запихивали в тот режим, в котором это произошло. Это не штатные фигуры. Так никто не летает. Эти фигуры обычный летчик выполнить не может. Но в воздухе всякое может случиться, поэтому мы сейчас отрабатываем все. В том числе и те фигуры, которые выполнить на этой машине нельзя. Все это пойдет в наставление по этой машине. Вы освободились? Надо переодеться. Подъезжайте ко мне, я на даче. Он попытался запретить мне летать. Я выслушал его, поджав губы, и полез в карман гимнастерки. Там, завернутый в целлофан, у меня лежал приказ Верховного Главнокомандующего Н-1862 от 3 декабря 1943 года, запрещающий кому-либо запрещать мне летать. Вот, товарищ Сталин, читайте. Сталин взял у меня бумагу, пробежал глазами и захохотал. Ну и жук ты. Титов, меня же моим же приказом укоротил. Павел, зачем тебе это надо? Пойми, ты уже на совершенно другой должности. На тебе море ответственности, куча обязанностей, а ты по небу гоняешь, да еще такие опасные испытания проводишь. Товарищ Сталин, вы тогда в 43-м очень хорошо сказали. Я дышу этим. Времени действительно мало. У машины есть штатный испытатель, генерал Стефановский. И два заводских, летают в основном они. Я третий раз поднял эту машину. Необычный самолет, очень красивый. Хорошие машины всегда потрясающе красивы, товарищ Сталин. Сколько времени понадобится на доводку и испытания? Нас крепко поджимает время. Еще полгода, в ней собрано все новое. Ни у кого в мире пока нет таких машин. К ноябрьским успеете, а еще лучше к августовскому воздушному параду. Товарищ Сталин, я считаю, что ее нельзя показывать на параде. И вообще нельзя показывать. Это наш козырный туз в рукаве, как у шулеров. Я 4 дня назад был у Нудельмана, который по моему заданию делает новую пушку со скорострельностью 3-4 тысячи выстрелов в минуту, с поворотным лафетом. Углы, правда, небольшие, но позволяют устранить неточности в наводке. Планируем установить ее на этой машине. Парадами американцев не остановить, их можно остановить только потерями. А что будем показывать на параде? Гадких утят Яковлева и Микояна. По десятку их успели нашлепать. Я даже мистер Шмидту не показал ее. Обидеться может. Может, но пока он не гражданин СССР, приходится с ним действовать именно так. Не допускать к новейшим нашим разработкам. В конце концов, труба у него есть. Пусть сам разбирается. В этом вы правы. Что по проекту РДС? Время готовности не ранее середины 46-го года. А у них, Лаврентий Павлович говорит о середине лета этого года. Самолет будет показан в июле в Париже. И не возражай. Есть. Покажем. Не надо провоцировать американцев, Павел Петрович. Нам требуется удержать их от применения по нам этого оружия, до тех пор, пока сами такое не сделаем. Понятно, копировать начнут. Пусть копируют. Товарищ Сталин, у них нечем доставить атомную бомбу на такое расстояние. Более-менее реальный бомбардировщик для этого появится не раньше 47-го года. Единственное место, откуда могут что-то достать, Гренландия и Япония. Товарищ Титов, они ударят не по нам, они ударят по Европе, а мы не сможем ее защитить. Сможем, но с англичанами надо договариваться о том, что они просят. Создать объединенные вооруженные силы. Вот упрямец. Ну, хорошо. Создаем объединенные силы, а дальше, все равно эта машина уже создана, и шило в мешке не утаишь. Завтра кто-нибудь увидит ее в воздухе, ребенок, и нарисует. Нет, товарищ Сталин, поверьте, это гораздо сложнее, чем просто рисунок. Это 15-20 лет работы. Мы сейчас впереди всех на этот срок. А как же вы смогли это сделать за полгода? Я не могу вам этого сказать, товарищ Сталин, иначе меня в психушку упекут. С какой стати? Дело в том, что я родился в 1950 году, служил в авиации, генерал-лейтенант запаса, по состоянию на 2012 год. Именно поэтому эта машина в воздухе на 15-20 лет раньше, чем она могла появиться, товарищ Сталин. А как ты здесь оказался? Не знаю, товарищ Сталин. Играл в компьютерную игрушку, а оказался в теле лейтенанта Титова 21 июля 1941 года в воздухе над Кингисеппом. Доказать ничем не могу, поэтому молчал и воевал. Хорошо воевал, Павел Петрович. Сергей Петрович, товарищ Сталин, так получается, что ты знаешь все, что будет. Уже нет. В той истории еще шла война, американцы и англичане высадились не в Южной Франции, а в Нормандии. Затем они создали Федеративную Республику Германия и начали холодную войну с нами. Эту войну мы проиграли. Я ушел из армии в 1991 году в должности командующего 17-й воздушной армией в городе Алма-Ата. И что произошло? Советский Союз распался на 15 государств. К власти пришла буржуазия. Как такое могло случиться? Где был народ, армия, партия? Партия переродилась, армии и народу внушили, что ничего ужаснее коммунизма нет, и все время вами пугали. В итоге, начиная с 2011 года, в стране проводится десталинизация. Вы – самый популярный политик в России. Чушь какая-то, Титов, или как тебя там, Найтов. Все началось сразу после вашей смерти. К власти пришел Хрущев. При помощи армии он убрал Берия и расстрелял его. Потом провел 20-й съезд, где навесил на вас все репрессии 30-ти годов. Культ личности объявил первую десталинизацию. Его отстранят от должности в 64-м. Вместо него будет Брежнев. Это который из политуправления флота? Да, он. И что потом было? Состарилось политбюро, начали умирать, народ разуверился во всем. Потом пришел молодой генсек из крестьян, с Краснодарского края, Горбачев, начал перестройку, провозгласил гласность и сдал нас всех американцам. Потом и его ушли, как раз 91-м. Вместо него сел Ельцин из Свердловска, он начал приватизацию. Республики между собой передрались еще в конце 80-го. Нищета, выживали, как могли. Но нефти у нас много, газа много, постепенно выкарабкались, но растеряли все, что только можно было растерять. Пугаем всех ракетами, но сами их уже разучились делать. Так ты поэтому посоветовал мне не настаивать на втором фронте? Да, ход войны мне был известен, но разница уже была очень заметной. Блокаду Ленинграда мы прорвали на 8 месяцев раньше, Паулюса разгромили много быстрее. Хребет Люфтваффе переломили тоже быстрее и с меньшими потерями. Там Курск длился намного дольше и очень кроваво. Больше совпадений не было, потому что по-другому стали планировать ход операций. В итоге мы заняли всю Европу, а не пол Германии. Об этом кто-нибудь знает, кроме вас, никто. Страшно с такими знаниями жить, уже нет, товарищ Сталин, уже все идет по-другому, той истории больше не будет. Уверен, вы не допустите, Иосиф Виссарионович. Сколько мне осталось? 6 марта 1953 года. 7 лет. Немного. Как же ты столько лет это в себе нес? Я работал. Для меня, в общем, уже старика, это вторая жизнь. И она более удачна, чем та, которую я покинул. Творю историю, улыбнулся я. Ступай, мне надо подумать. Будь дома. Я позвоню. Сталин позвонил через день. Задал вопрос об Академии Генштаба. Вы в Академии Генерального штаба учились? Да. Кто у вас тактику вел? Маршал Захаров. Совпадает. Зайдите ко мне, я, в Кремле, сказал Сталин и повесил трубку. В кабинете он показал мне 7 доносов на меня. 2 от физиков, 2 от реконструкторов и 3 от военных, в том числе и от маршала Захарова. В каждом из них говорилось о том, что я слишком много знаю, но эти знания не подтверждены соответствующим образованием, опытом, встречами и знакомствами. О том, что все это очень странно выглядит. Это косвенно, конечно, подтверждает ваши слова. То, что человек вы необычный, было всегда заметно. До сих пор это приносило определенные плоды. Итак, Павел Петрович, я буду называть вас именно так, расскажите о себе подробно. Я начал с самого детства. Подробно описывал все, что помнил о том времени. Он не перебивал меня, лишь изредка задавал вопросы, уточняющие некоторые моменты или термины. Время от времени что-то записывал у себя в блокноте. Прошлись и по службе в армии, и по боевому опыту, и по образованию, а также и по боевому опыту отца. Так много конфликтов, и все с участием США. Да, товарищ Сталин, мировой жандарм, поэтому вы их так любите, их и китайцев. А эти здесь при чем? Рассказал об отношениях с Китаем. Сталин фиксировал имена политиков, узловые моменты в политической ситуации. В прошлый раз вы упомянули, что у нас много нефти и газа, а у меня совершенно другие сведения. Я рассказал и о нефти, и об алмазах, и о золоте в Узбекистане. Он попросил отметить все на карте, которую он достал из стола. Это, конечно, очень весомый вклад, товарищ Титов. Катастрофически не хватает ресурсов и золота, ведь полстраны разрушено. Если все это подтвердится, это будет просто бесценно. Так вы говорите, что мы постоянно отставали в развитии электроники и вычислительной техники, и что, в конечном итоге именно это обстоятельство все и решило не в нашу пользу. Что можно предпринять? Я рассказал об уже созданных проектах, то есть... Павел Петрович, вы втихомолку уже приступили к ликвидации этого отставания, в той истории именно вы объявили кибернетику лженаукой. Я, вообще-то, не ученый, и не могу объявить что-то наукой или лженаукой. Видимо, кто-то из наших ученых дал мне такую характеристику этой науки, а уж потом к ней приклеили мое высказывание о ней. Не спорю, товарищ Сталин, скорее всего, именно так и было. Не ошибается только тот... кто ничего не делает, возьмите на контроль это направление. Требуется вводить это в образовательный процесс. У вас достаточно полномочий, чтобы сделать это, товарищ Титов. Пишите обоснование, я подпишу. В тот день Сталин старательно обходил вопрос о партии. Было видно, что этот вопрос его очень мучил, но он решил извлечь вначале экономическую прибыль из случившегося, а уж потом, глядя на результаты, предпринимать кардинальные решения в политической области. Мы проработали с ним больше 7 часов. Так долго у него редко кто задерживался. Поэтому, когда я вышел из его кабинета, на меня с очень большим интересом посмотрел Поскребышев. Вышедший со мной Сталин увидел этот интерес, поэтому перезвонил мне домой, когда я вернулся, и сказал, что все последующие наши встречи будут происходить у него на даче. Фактически я получил разрешение заниматься обычными делами, а не просто сидеть в ожидании телефонного звонка. Даже Людмила, которая одной рукой держала присосавшегося малыша, а второй рукой писала диплом по квантовому генератору когерентного света, который она собрала в лаборатории физического факультета МГУ, обратила внимание на то, что я сутки не выходила из квартиры. На самом деле, такие дни были невероятной редкостью.